хто прийшов, браво. Дякуємо за увагу, концерт закінчено. Хто кричав браво? Катя, то ти кричала браво? Так, цілювачка. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Это моя сестра родная, это ее парнишка, а это ее друг. А это тоже очень приятно. Леша, Леша. Это классно. Алло, алло, да, да, алло, да. Да, да, да, алло, алло. Да, да. Это президент, алло, да, да. 64? Браво. Скажи, стрипочка была? Сколько мне послушала ее? Да. Скрипка молодец. Опять, вы говорите, что у вас пианисты будут? Чего вы не знаете? Вы не знаете? Нет. Не знаете? 17. Недостатньо коштів. Это мама звонит. А запись продолжается.